Песня «Самодержца». О, мой придурковатый и верный мне народ, кто ищет, тот находит, но и наоборот. Яичко для разумных, яичко для тупых, для странных, для безумных и попросту слепых. Я мудр, мудр, мудр, и очень-очень стар, и потому я зубр, а также суперстар. Спешите же на праздник, здесь тысяча затей. Нет в мире самодержца мудрей и веселей. Устроены сюрпризы и розыгрыш призов, и кто нашел яичко, тому моя любовь. Вы можете подумать, что я хвостун и врун. Да это просто юмор. И вообще, если вы собираетесь тут высказывать неприятные для меня мнения, то я включу ревун. Все, я ничего не слышу. Можете кричать тут сколько хотите.